Родительский день. Ровно через 10 дней после моего приезда в лагерь мне исполнилось 15 лет. Когда об этом событии было объявлено на утренней линейке и для вручения подарка я был вызван на подъем флага, то был встречен такими овациями, которых не слышал в свой адрес прежде никогда. Хлопали и кричали «Ура!» не только старшие отряды, но и малыши, и даже часть обслуживающего персонала. Дежурным вожатым в тот день был Виталик Хуторской. Ему и была предоставлена честь официального поздравления. Он с нескрываемым равнодушием вяло помял мою руку в своей потной ладони и протянул маленькую коробочку с подарком. Я взял ее, также равнодушно поблагодарив, и машинально на эту коробочку посмотрел. Потом я опять посмотрел на Хуторского, потом опять на коробочку. «Чего застыл?» Тихо, чтобы никто не слышал, сквозь зубы процедил Виталик. «Давай шагай, добавки не будет». У нас существовала пионерская загадка насчет того, кто же это такой вонючий, толстый, волосатый наху начинается на «и» и заканчивается. Ответ — вожатый третьего отряда Виталик Хуторской. Сбоку на коробочке с моим подарком вязью тремя буквами было написано «Хуи». Именно «Хуи», то есть во множественном числе. И когда я пустил эту коробочку по рядам, весь первый отряд стал валиться от хохота на газон, как от солнечного удара. Слава богу, что линейка в этот момент закончилась, а то бы не сносить нам головы. Виталик не терпел шуток от пионеров. В столовой именной подарок Хуторского мне вернул Шурик Беляев, показав, что с другого боку маленькими буковками значилось «Волоколамская фабрика художественное изделие». Вот такая аббревиатура. И это в чистое советское время. А в коробочке был маленький деревянный истуканчик, вроде матрешки. Кстати, такой пенисообразный. Фигурку я потерял почти сразу. А коробочку хранил много лет и всем ее показывал. Ну а празднование моего 15-летия в неформальной обстановке за неимением наличных средств было решено отложить до родительского дня, который должен был состояться совсем скоро, а точнее сказать, на завтра. Как же я всегда ждал родительского дня. Часы считал, минуты. Единственное радостное событие в череде тусклых лагерных будней. Ведь это означало, что приедет мама, а значит, я получу частичку дома, из которого меня так безжалостно вырвали. И чем младше был, тем острее была разлука. А когда мама уходила от главных ворот на автобус, и я бежал за ней вдоль забора, казалось, сердце разорвется от горя. А тут, в дружбе, я вдруг с удивлением почувствовал, что и думать забыл о таком событии, как родительский день. Только накануне и вспомнил, когда вокруг стали говорить о том, что нужно бы завтра слупить с родителей деньжат под каким-нибудь благовидным предлогом. Вспомнил и устыдился. С самого утра я немного волновался. А вдруг маме скажут, тот же Мелс Хабибович или Чубаровский, что я балбес и разгильдяй, ведь я уже разок попался за территорией. Далеко не всегда находился в палате после отбоя, а позавчера самовольно покинул пост на главных воротах во время дежурства. Но напрасно я переживал. Мелс Хабибович, завидя нас, дружески с мамой побеседовал. Его водитель Сережа так вообще подъехал на своем зеленом москвиче, вышел и церемонно пожал мне и маме руки. А детдомовец Леня, тот и вовсе выдал номер. «Я», — заявил Леня, — «сразу понял, что мотор ваш — классный пацан. Пока он здесь не нарисовался, мне ни одна собака закурить не давала. Приходилось бычки у бревнышка досасывать. А когда я у него покурить стрельнул, так Леха всю пачку протянул. Не стал жлобиться, как некоторые». «Алеша, неужели ты куришь?» В священном ужасе всплеснула руками мама. То, что курит малыш Ленька, ее не удивило. «Да вы не беспокойтесь, мамаша!» Сразу начал утешать ее Леня. «Я вот знаете, сколько раз бросал, и не сосчитаешь. И Леха ваш бросит, никуда не денется». И ведь действительно бросил через 20 лет. Под конец появился Володя Чубаровский. Он сообщил маме, что пионер я неплохой, можно сказать, хороший, что могу далеко пойти, если, конечно, меня не остановят тех, кому положено останавливать, и что надо было меня отправить в дружбу лет 5 назад. Тут бы из меня вообще пионера-героя сделали. Перед тем, как попрощаться, я получил от немного ошалевшей мамы 3 рубля на якобы покупку нового пионерского галстука и туманные карманные расходы. Скотина я все-таки. А вечером мы немного выпили. Нет, конечно, не в хлам, а так, больше для порядка. 3 бутылки портвейна «Кавказ», которые тайными тропами доставили гонцы, незаменимые в таком деле Вадик Колманович и Саша Беляев, были торжественно откупорены перед ужином. Пьем за территорией у забора. От бессознательного нежелания осквернять святую пионерскую землю. При этом подтягиваются все мальчики из нашего отряда. А кроме того, значительная часть девочек. Неофициальная часть празднования моего дня рождения прошла без особых безобразий. После ужина в клубе крутят кино. Мы с Олей Соколовой стоим в тесной будке киномеханика, куда нас по доброте душевной пустил Боря Генкин, и смотрим на далекий экран через амбразуру в стене. Для Борьки нам приходится делать вид, что нас очень интересует фильм, который все видели уже 1000 раз. Амбразура маленькая, поэтому мы тесно прижимаемся друг к другу. Через какое-то время я хоть и нерешительно, но обнимаю Олю, правда так, чтобы этого не заметил Борька. Она кладет мне голову на плечо, я улыбаюсь, мне щекотно от ее волос, в темноте стрекочет кинопроектор. А через несколько дней наш отряд ушел в поход.